Глава пятая. Прошло несколько дней. В маленьком доме воцарилась радость. У Нильса, который раньше порой тосковал, никогда не было столько идей. Он никогда не изобретал столько новых игрушек. Если он не работал, то заботился о подруге. Если не доставал из духовки пирог или запеченную золотистую картошку, то показывал ей свои чертежи и спрашивал ее мнение. Что же касается девочки, она тоже еще никогда не была такой счастливой. Все здесь было таким волшебным, а Нильс — таким очаровательно забавным. Недавно она собрала для него букетик из засушенного вереска и поставила в карандашницу на рабочем столе. Он с удивлением посмотрел на цветы, а потом, поблагодарив, сживал их, словно редис. Каждое утро они вместе выходили из дома. А поскольку освобождалась девочка раньше, то она отправлялась к мерзляку, чесала его щеткой и кормила. Затем за ней заходил Нильс, и они шли к себе. Пока Нильс готовил чай, девочка играла ему на флейте. По вечерам, перед сном, эльф, забравшись в ящик, читал ей вслух сказки, которые писал, пока она спала. Потом он убирал на место блокнот, задувал свечу и закрывал глаза, предвкушая наступление нового дня. «Жизнь, — думал он, — действительно стало ярче и веселее, чем раньше». В одну особо тихую ночь девочка вдруг проснулась, не смогла заснуть и начала крутиться в постели. Она встала и подошла к окну. На улице никого не было, но ей показалось, будто проскочила чья-то тень. Или ей только привиделось? Она вернулась к постели, но снова подошла к окну и стала вглядываться. Теперь она точно видела, как по снежному покрову, перебегая с одной улицы на другую, передвигалась странная фигура. Девочку охватило беспокойство. Она как можно скорее оделась, залезла на комод и хотела было разбудить Нильса, но тот так крепко спал, что она решила выйти на улицу одна и тихо-тихо закрыла за собой дверь. Девочка быстро отыскала этого человека и последовала за ним до больших часов. То, что она увидела потом, привело ее в ужас. Свет разгорающегося факела сначала ослепил ее, но затем она узнала лицо. «Это же красный человек!» Отвратительно кряхтя, человек глянул по сторонам и поднес факел к часам. Пламя перекинулось на деревянную поверхность и поползло вверх. Девочка, не подумав, бросилась к часам. Ее пронзительный крик, словно острый осколок разбившегося стекла, прорезал ночь. Перепугавшись, красный человек тут же скрылся в темноте, а спавшие неподалеку сторожи-лисы подскочили и схватили девочку. Остальные жители города поспешили тушить пожар. К счастью, огонь удалось быстро сдержать. Стражи подумали, что это дело рук девочки, и увели ее. Виновницу закрыли в эльфийском домике, который был своего рода тюрьмой. Она грустно ждала своей участи и даже ни слова не могла сказать в свою защиту. Ее глаза наполнились слезами. Услышав крик, Нильс проснулся. Он долго искал девочку и, наконец, нашел. Он прислонился к стене и тихо заговорил с ней через трещину. Он не понимал, что произошло. Почему ее арестовали? Поджог? Кому это надо? Ни один эльф королевства не способен на такое. Она не из здешнего мира, поэтому все подозрения падают на нее. Что же делать? Девочка сидела тихо по другую сторону стены тюрьмы. Ей хотелось бы поблагодарить Нильса за трогательные моменты, проведенные вместе, сказать ему, что они с Мерзляком стали ее семьей. Теперь она счастлива здесь и хотела бы тут остаться навсегда. Нильс был подавлен. Он словно слышал все эти слова, которые она проговаривала у себя в голове. Эльф расплакался. В этот момент дом окружили сторожи, и его разбитое сердце замерло.